Примечание. ГАОО «Какар». Штурм линии Даймы. Части 110-й стрелковой дивизии прошли с боями через Мазурские болота Польши. Приказом Ставки 1289-й морской стрелковый полк получил наименование «Мазурский». Он, так же, как и 971-й артполк, участвовал в освобождении польских городов Новогруд, Остроленка, Ломжа. В канун последнего года войны подразделения полка подошли к границе Восточной Пруссии. Начались затяжные бои, где каждую деревню, каждый город, превращенный немцами в крепость, приходилось брать с боями, неся при этом большие потери. В конце января 1945 года полк в составе 110-й стрелковой дивизии вел тяжелые сражения в Восточной Пруссии за Хайльсберг, Грозентау, Лангвизе, Гландау, Айхольц и участвовал в прорыве неприступной, как считал противник, линии обороны Даймы. О том, как сражались оставшиеся в живых воины морской бригады, подробно написал в своих воспоминаниях командир минометного взвода Мазурского морского полка, кавалер многих орденов, в том числе ордена Александра Невского, Николай Сергеевич Карлюк. Небольшой немецкий город Хайльсберг, Багратионовск, расположенный среди холмистой местности, окруженной высотами, на которых с трех сторон находились немцы, навсегда останется в моей памяти. Это были железные ворота Кёнигсберга, очень большое скопление наших частей. Беспрерывно ухала тяжелая немецкая артиллерия. На высоты выходили «Тигры» и «Фердинанды» и в упор расстреливали наши наступающие части. Нам сообщили, что на юго-западной окраине города немцы отошли. Батарея в составе полка в колонне, не разворачиваясь, двинулась в преследование. Когда выехали на окраину города, на хорошо асфальтированный большак, увидели, как наши гаубицы расстреливают дома, стоящие в 300 метрах от них у подножия высот. Оказывается, там были немцы, но почему они по колонне не стреляли, я до сих пор не могу себе представить. Это было на рассвете 31 января 1945 года. Вскоре мы получили приказ развернуться и занять боевые порядки. Сразу же подготовились к ведению огня. Третий батальон нашего полка пошел в разведку и почти полностью был уничтожен. Много погибло моих хороших товарищей. 5 февраля мы прорвали кольцевые высоты и вышли в 3 километрах юго-западнее города. Там разгорелись еще более жестокие бои, нежели за город Хайльсберг. Немцы яростно сопротивлялись, бились за каждый клочок земли. Но чем больше они сопротивлялись, чем больше сдерживали наше наступление, тем сильнее был наш напор и быстрее приближалась победа. После изнурительных, ожесточенных боев мы вынудили немцев отойти еще на 8 километров в район станции Грозентау. Здесь я выбрал наблюдательный пункт, дал связь командиру батальона, и первая ночь прошла в исключительно большой напряженности. Чувствовалось уже дыхание моря, сырое и холодное, но Кёнигсберг был еще далеко. Открывалась перед нами страна глухая, покрытая туманом. Белесая непроглядная тьма лежала повсюду. То валил мокрый снег, то сыпал мелкий промозглый дождь, то мороз вдруг сковывал землю. и обнажались под туманами все новые рубежи. Камень, бетон, железо, все новые укрепления. Редкая мгла медленно ползла по линиям домов и траншей. Бойцы говорили о Восточной Пруссии, замурована вся наглухо. Шли 20-е сутки наступления. Вид немецких войск являл собой картину полного разгрома. Многочисленная пехота, самоходная броня, артиллерия, резервы — все было смято, раскрошено и ползло прочь, назад, под страшным натиском советской пехоты, артиллерии, танков, авиации. Удар же наших войск не ослабевал. Они наступали, словно железные, не зная усталости. Морем разлилось сражение на реке. В одном месте лед был преодолен, в другом бой шел на льду, в третьем немцы сами контратаковали по льду. На участке нашего 1289-го морского стрелкового полка разгорелись рукопашные бои. Моряки и весь штаб были уже на западном берегу, а доты еще оставались в руках немцев. Так наступил день 23 февраля. Немцы отчаянно бросились на нас. Все было ясно. Они хотели сбросить матросов на лед под стволы своих дотов и прикончить их там. В тумане послышался лязг гусениц. Надвигались тигры. Полковая артиллерия стояла за линией траншей впереди пехоты. Небольшим калибром предстояло противостоять удару тяжелой немецкой брони. Батарейцы могли увидеть танки только в 10-12 шагах перед собою. Все закрывал туман, он ел глаза, стелился по земле. Лейтенант Дмитрий Овчаренко и старший сержант Павел Ковтун вывели свои орудия из укрытий. «Честь морякам, товарищи!» — громко сказал Павел Ковтун своим батарейцам. Павел опустился на правое колено, давая морскую клятву. Он был комсоргом батареи. 5 боевых орденов сверкали на его груди. Тигры и немецкая пехота ринулись прямо на огневые позиции полковой артиллерии. Противник открыл артиллерийский огонь по всей линии. Решалась судьба сражения. Парторг стрелковой роты рядовой Иван Рыков встал перед своими товарищами, и его призывный голос был слышен по всей цепи. «За честь моряков!» Рота рванулась вперед, скрылась в огне и тумане. Начался штурм дота, и немцы не выдержали. Гарнизон дота открыл двери и стал выходить с поднятыми руками.